Глава 10. Прихватив травку, мы пошли через весь город к лагерю у южных ворот. Когда мы вышли из города, моему взору открылось печальное зрелище. Перемазанные пылью и грязью крестьяне и их семьи создали самодельный лагерь. Какие-то шалаши из веток и старой одежды были верхом архитектуры в этом месте. Несколько худых лошадей паслись неподалеку у окраины. Четыре одиноких всеми заброшенных телеги стояли распряженные. Трава в лагере вытоптана. Повсюду лежат какие-то тюки и мешки с уцелевшей домашней утварью и одеждой. У двух костерков, обложенных камнями, суетятся женщины и детишки. Пахнет какой-то жуткой похлебкой из-за трубей и требухи. Появление сотника в моем сопровождении вызвало оживление среди беженцев. Однако, рассмотрев, что мы ничего съедобного с собой не притащили, оживление спало. Остался лишь слабый интерес отчаявшихся людей, которым банально нечем заняться. Сотник проследовал к центру лагеря, а я за ним. Повсюду на нас таращились чумазные лица обездоленных людей. Большинство ходило в обносках и лохмотьях. Они смотрели на нас с надеждой и завистью. Мой провожатый остановился и громко произнес: «Люди добрые, меня прислал к вам сам градоначальник, воевода Мстислав!» Он выждал, пока его слова обратят внимание всех беженцев на него, дождался, когда к центру подтянется побольше обездоленных людей, и только тогда продолжил: «Воевода приказывает вам всем до завтрашнего утра освободить это место!» Начался ропот, и я понимал негодование беженцев. Их лишали последней надежды, не предложив ничего взамен. Сотник тем временем повысил голос и, стараясь перекричать всех остальных, прокричал: «Приказом воеводы Мстислава, правителем всего края, этот добрый человек...» Тут сотник указал на меня пальцем. «Что стоит тут со мной и что зовется мастером Игорем, сегодня назначен вашим покровителем. Также вы должны знать, что сегодня воевода разрешил ему основать поселение на берегу Красной реки, что расположено у подножья Северных гор. Воевода предлагает каждому, кто хочет получить пищу, кров, работу и новую жизнь, последовать завтра утром за мастером Игорем. Все, кто не пожелает идти в новое поселение, пускай идут, куда глаза глядят!» Среди беженцев поднялся ропот. Голос сотника тем временем перешел на угрожающие интонации. «И я предупреждаю, что все, кто не ушел до завтрашнего полудня, пускай не ропщут. Завтра я и моя сотня придем в это место и разберемся со всеми, кто здесь остался. Щадить никого не станем. Кого поколотим, а кого просто на каторгу отправим. А теперь оставляю вас с вашим новым старостой!» Сотник расправил плечи и направился в город. Оставшись наедине с хмурыми людьми, я подумал, что на их месте тоже был бы не в восторге от того, как мне навязывают руководителя и новое место жительства. Люди тем временем окружили меня со всех сторон. «Вот это поворот!» — подумал я, глядя в лица беженцев. В воцарившейся недоброй тишине сотник прошел через южные ворота и исчез в пригороде. Люди опомнились и засыпали меня вопросами. Я понял, что если не перехватить инициативу, то, скорее всего, я проторчу тут до самого утра, отвечая на кучу повторяющихся вопросов. «Внимание, люди! Я мастер Игорь, ваш новый староста. Все, кто пожелают, могут завтра утром пойти со мной на новое место жительства!» В нарастающем гуле голосов я уже различал первые нотки разношатания и начал выделять для себя лидеров, которые не желали так просто отказываться от своего положения. «Ты, ты, ты и ты». Я указал на неформальных лидеров, которых успел определить ранее. Вокруг этих людей было больше всего беженцев. С ними советовались, на них смотрели, как на тех, кто принимает решение. Да и сами лидеры демонстрировали свои лидерские качества, осаживали неадекватных, соглашались с умными предложениями. Лидерами беженцев оказались рыжий веснушчатый мужик лет 40, Одна из поварих стали ей большей, чем ширина ее плеч. Мужик с голым торсом и косым шрамом на всю грудь. И молодой парнишка с едва появившимся пухом волос вместо усов, но с охотничьим луком за спиной. «Пойдете сейчас со мной в город за съестными припасами?» В ответ на мои слова народ одобрительно загудел. «Остальные? Готовьтесь к отъезду. Соберите свои вещи, уложите их в сумки и мешки. Дорога предстоит не близкая, за день не дойдем. Поэтому подготовьте свою обувь и одежду к долгому переходу. А ежели кто не пожелает идти?» — послышалось из толпы. «Силой никого заставлять не стану. Скатертью дорожка», — заявил я во всеуслышание. «Запомните, вы мне ничего не должны, но и я вам ничего не должен. Захотите жить у меня в поселке, помогу устроиться и по возможности дам работу. Все, собирайтесь, все остальные вопросы потом». Беженцы загудели, как пчелиный рой, но я старался не обращать внимания на некоторые нелицеприятные слова, как в адрес Мстислава, так и в свой собственный. Когда вожаки обездоленных людей с достоинством и некоторым любопытством собрались в кучку, я голосом, нетерпящим возражений, сказал: «Идите за мной!» и пошел, не оглядываясь, к своей лошадке. Убедившись, что четверка лидеров следует за мной, я вскочил в седло. Травка тихо заржала, отвыкла, видать, от езды верхом. Я заметил, что трое из четверки лидеров пошли за мной без лишних вопросов. Видимо, понимали свое положение. А вот рыжий мужик всю дорогу пытался вести себя вызывающе, показывая свой гонор и спесь. Я молча терпел, пока мы не пришли на рынок. Там я отыскал Федора. Тот, как обычно бывало в случаях, когда телега с товаром распродавалась полностью, находил каким-то образом пиво и, устроившись с удобством в своей телеге, не спеша смаковал хмельной напиток. Наскоро познакомив Федора с беженцами, я приказал ему следовать за поварихой и скупать все, что она скажет. На продовольствие я выделил 300 грошей. «Немного ли, староста, ты денег выделяешь? Мы в дороге столько не съедим?» — спросила повариха, глядя на увесистые мешки с медяками. «Что не съедим в дороге, съедим после», — отмел я все ее сомнения. Она улыбнулась. Похоже, женщина была мной довольна. «А вы, мужики, подсобите, не зевайте, несите все в телегу. А ты, парень, посторожи тут. Когда вернетесь, накормите всех людей до отвала. Завтра нам предстоит долгая дорога. Утром снова накормите людей, но так, чтобы все могли идти. Федор, пригляди ночью за продуктами и оставь место на телеге для товаров, что я привезу». Мужики, Федор и повариха пошли скупать продукты на базаре, а парень с охотничьим луком и я остались у телеги. Всеволоду было лет 20. У него под носом росли смешные пушистые коричневые усики. Такая же легкая поросль имелась на мужественном с ложбинкой посередине подбородки. Взгляд у парня был спокойный и уверенный. На худощавом лице также имелись небольшой нос и такой же рот. Нижняя губа была почему-то ярче, чем бледная верхняя. «Меня Всеволодом зовут», — заявил, как бы между прочим, парень. «Мастер Игорь, а ведь у нас в обозе будут и старики, и детишки малые. Как думаешь их до поселка довести? У вас есть 4 телеги, 3 коня. Есть еще Федор с телегой. Мою травку в 4-ю телегу впряжем. Итого 5 телег. Детишек и стариков в них повезем, а остальные пешком пойдут. А вещи? Что в телеге не влезет, будем в руках нести. Староста, ты про людей позаботился, а про скотину забыл? Лошади из лагеря ослабели. Надо и их накормить. И в дорогу с собой корму для них тоже прикупить надо. Всеволод, а ты молодец. Хороший совет дал. Согласился я и, пошарив в своей сумке, выудил мешочек с медяками. Держи. Купите корму для лошадей. Берите с запасом. И после дороги пригодится. Парень улыбнулся и смущенно убрал со своего высокого лба вьющиеся длинные темные каштановые волосы до плеч. Вот теперь его густые брови расслабились. Они были средней ширины, немного выгнутые посередине вверх, что только подчеркивало его большие карие глаза. Лук у него выглядел ухоженным, тетива снята и уложена в кошель на поясе. Одежда выглядела опрятнее других беженцев. На вид он был смышленным, ловким и подвижным парнем. Мое первое впечатление об этом человеке было позитивным. Я остался доволен Всеволодом. Парень, несмотря на свою молодость, проявлял завидную наблюдательность и мудрость. Он открывал рот, чтобы сообщить о проблеме, которая требует моего вмешательства. И наоборот, держал рот на замке, пока все шло как надо. Полезное качество для руководителя среднего звена. Но и для высшего звена это качество не будет лишним. Обозначив задачи для беженцев, я отправился к лавочнику, который торговал всякими промтоварами. Вывалив мешок с деньгами ему на стол, я достал список, что дал мне Василий, и озвучил свой заказ. И список, и сумма заказа впечатлили торговца настолько, что он провожал меня как постоянного и уважаемого клиента. Всего я вынес из лавки 3 мешка товаров. Травка была не рада такой ноше, но подобрела, когда я угостил ее яблоком. Теперь следовало решить вопрос, который я хотел отложить на потом, но в сложившейся ситуации тянуть было нельзя. Я посетил несколько гильдий и договорился о следующем. Во-первых, гильдия торговцев, не бесплатно, конечно, и с большими оговорками, согласилась включить мой поселок в список посещаемых мест. Я сделал заказы на первое время и обещал открыть в поселке торговую лавку. Во-вторых, я договорился о контракте с гильдией шахтеров. По нему они были обязаны на протяжении 1 недели предоставить в мое распоряжение мастера для службы сроком минимум на 1 год. При этом мастер должен был быть такой, который в своем деле сломал не одну кирку. В-третьих, мне удалось договориться с клерком из гильдии книжников о том, чтобы они делегировали мне в поселок переписчика. Они обещали помочь, но для этих целей могли дать лишь новичка, без опыта работы. Как я не пробовал изменить эту ситуацию, дошел до грандмастера гильдии. Но в результате пришлось мне смириться с тем, что мне уже пообещал клерк. Ну и, наконец, мне отказали как гильдия строителей, так и кузнечная гильдии. Свободных людей у них нет и не будет. Это меня огорчило. А так хотелось, чтобы все шло как по маслу. И тут такой вот жесткий отказ без вариантов. Впрочем, дефицит строителей и кузнецов был вполне обоснованным. Мстислав привлекал строителей к укреплению города, а кузнецов — к производству оружия и доспехов. Воеводе обе гильдии отказать не могли, тем более гильдии были кровно заинтересованы в повышении обороноспособности Междуречья вообще и Каменца в частности. Придется Ваське пока потерпеть. Затем я посетил конюшни, где хотел прикупить для нас транспортное средство. Но оказалось, что мое состояние было не резиновым, поэтому на лошадь с телегой мне не хватало. Зато хватило на лошадку-тяжеловоза. Я влюбился в это животное сразу и с первого взгляда. Тихоходный трудяга был любимцем местных конюхов. Его челка, грива и хвост были русого цвета, тогда как сам тяжеловоз был коричнево-рыжей масти. Массивные копыта коня, его ноги, его мощная шея и его круп производили сильное впечатление. А все это дополняли милые умные карие глаза, которые смотрели на меня из-под русой челки. От этого зрелища я просто млел от восторга. Коня звали Большой Сток. Я тут же переименовал его в Стронга, что по-английски значит «сильный». Ну и на прошлую кличку «похоже». Сток — Стронг. Травка, похоже, тут же приревновала к Стронгу и не оттаяла даже тогда, когда я переложил мешки с нее на купленного коня. Лишь прикупив по дороге яблок, мне удалось примирить ее с тем фактом, что у меня теперь 2 парнокопытных товарища. Теперь она посматривала на Стронга с интересом. Завершив все свои дела, потратив остатки денег, я отправился в гостиницу. Мне требовался отдых, поскольку я понимал, что завтрашний день обещает быть крайне непростым. После сегодняшних затрат денег еле хватало на постой и 2 места в конюшне. А ложился спать я голодным. Подкрепился лишь немым укором хозяйки таверны. Видимо, она рассчитывала заработать и на моем питании, и доел последнее яблоко, которое тайком от травки вовремя припрятал в свою сумку. Травка была из тех лошадок, что не стали бы делиться таким деликатесом с кем бы то ни было. На рассвете я уже был на ногах. Умывшись, под требовательные звуки своих внутренностей, я вывел свой автопарк из конюшни и отправился в лагерь для беженцев. Тут творилось такое оживление, что тяжело описать словами. Счастливые обладатели телег и тягловой силы осаждались массой бойких, голдящих людей. А не менее счастливые обладатели разрешения на проезд смотрели на голдящую толпу довольными глазами тех людей, которые отлично устроились в жизни. То есть свысока. Мое появление вызвало новый переполох. Все поняли, что скоро обоз тронется в путь и следует поторапливаться. Я направился к одному из лидеров этого лагеря, к поварихе. Не потому, что я ее ценил больше других, а потому, что есть сильно захотелось. Алевтина, как и вчера, находилась на своем месте у большого казана с варевом. На сей раз пахло кашей с мясом. Я поздоровался с поварихой и спросил, как дела. «Все, как ты и сказал, староста Игорь сделала. Продукты закупили, людей вчерась накормили. Света, Надя и Олеся мне помогали. Вот сейчас завтрак закончим, и можно в дорогу отправляться». Большим черпаком она раздавала кашу с мясом всем охочим, коих еще было с полтора десятка человек. Заметив, что я принюхиваюсь к ее стряпне, предложила мне порцию своего варева. «Да ты, мастер, никак голодный. Вот, отведай моей гречневой каши с мясом и травами». «Спасибо, с удовольствием». Я подхватил деревянную миску с деревянной ложкой и краюхой хлеба. «А что, люди уже готовы к дороге?» «Они почти готовы. Только завтрак закончат, и можно будет идти». Повариха, раздавая людям еду, косила глазами в мою сторону. «У твоей каши прекрасный вкус, а мясо тает во рту», — похвалил я повариху, которая тут же стала немного счастливее. Каша действительно заслуживала похвалы. Мясо было сдобрено специями как раз в меру. У поварихи определенно был талант. Такой человек мне точно пригодится. Увидев, что я завтракаю, люди немного расслабились и вели приготовление к отъезду более уверенно и раскрепощенно. Подошел Федор с пустой миской, сделал поварихам комплимент за отменную еду, посетовал, что более в него не влазит, а то бы он еще одну порцию навернул. Затем мой помощник придвинулся ко мне и перешел на шепот. «Рыжий Афанасий против тебя козни строит, людей накручивает». Мой работник огляделся по сторонам и придвинулся еще ближе. «По его наставлению хозяева, что телегами да лошадьми владеют, в сговор вошли. Денег за проезд с людей требуют». Я понял, что вчерашний рыжий лидер не успокоился и старается поддерживать пошатнувшееся чувство собственной важности. Авторитет его не должен пострадать даже с моим появлением. Повариха, подслушав наш разговор, поднесла мне кувшин с кислым молоком. Едва я отпил, как она шепотом, который услышали все, кто находился рядом, поведала. «Афанасий мужик злой. Раньше он всем в лагере заправлял, да так это делал, что все всегда шло к его пользе. Он уже заявил, что как только мы окажемся на новом месте, следует избрать себе нового старосту». Федор подтвердил, что такие слухи имели место быть. Меня такая информация не удивила, но, естественно, расстроила. Поручив Федору свой автопарк, я пошел с ревизией по лагерю. Люди, жившие в нем, почти постоянно находились в походном состоянии, поэтому сборы у них заняли немного времени. Но были также и те, кому удалось сохранить своего добра чуть больше других. Унести все это за один раз у них не получится. Мне следовало придумать, что с этим делать. У одной из групп беженцев я повстречал очередного лидера, того, который был со шрамом на груди. Звали его Светозар. Это был широкоплечий мужчина с сильными руками и мощными ногами. Его голый торс бугрился мышцами. Несмотря на средний возраст, его живот был подтянут. Это был русоволосый силач. Борода, усы и длинные волосы почти до груди были одинаково светлыми. Он тепло по-военному меня поприветствовал и рассказал о людях, которые были в его группе, степени их готовности и прочем. Я отметил, что за этих людей и с таким лидером, как Светозар, я могу быть спокоен. Борода у Светозара была солидной, но выглядела как-то не очень аккуратно. Усы тоже отросли сверх меры и перекрывали уголки рта и нижнюю губу. Глаза его смотрели сурово, с прищуром, с морщинками в уголках глаз и на переносице. Лоб был открытым и большим, высоким, почти без морщин. Переносица оказалась чуть утолщенной, с горбинкой. Ноздри были широкими, а брови напротив оказались не сильно заметными из-за своего цвета и небольшой толщины. Опущенные вниз брови добавляли ему еще большей суровости. Это был натуральный танк, только без брони, но с убийственным взглядом. И все же этот мужик, несмотря на свой жесткий облик, умел быть приветливым, ироничным, веселым и не мог не нравиться людям. Группе Светозара принадлежала одна из телег без лошади. Оказалось, что когда стало совсем туго, бедную животину, также страдающую от голода, пришлось съесть. Иначе бы не выжили дети и старики, за которыми приглядывал Светозар. Осмотрев телегу, я с удовольствием отметил, что она была загружена немощными пассажирами, стариками и детишками. Была тут и беременная женщина. Небольшое количество грузов на телеге можно было отнести к продовольствию и провизии для лошади. Вещей тут было немного, и в основном все они принадлежали людям, сидевшим в телеге. «А ты молодец, Светозар!» Я с уважением посмотрел на этого сурового, но, похоже, справедливого лидера. Тот отреагировал на похвалу, снисходительно улыбнувшись. Видимо, разница в возрасте не позволяла ему полностью принять меня в качестве его руководителя. «Ну, ничего. Зато человек умело управляет своей группой, проявляя заботу не только о себе. Я указал ему рукой на Стронга и сказал... «Отправь к Федору своего человека. Пусть впрягает тяжеловоза в вашу телегу». «Отличный конь!» — обрадовался Светозар, издали разглядывая моего тяжеловоза. Его лицо преобразилось. Оказывается, он мог выглядеть еще и добродушно, как танк, который собирается воевать, но только не против тебя, а наоборот, на твоей стороне. «Да я и сам от него в восторге». Приятно было сойтись с этим суровым человеком во мнении. «А откуда у тебя такой шрам, Светозар?» Тот в ответ рассказал короткую версию своей жизни. Пока в телегу запрягали Стронга, я узнал, что этот суровый мужик служил на одной из застав у Кристальной реки. Дослужился там до сержанта. «А рядом с заставой, значит, поселок был», — рассказывал Светозар, периодически морща лоб. Он старался говорить четко и по существу. «Приглянулась мне там одна кореглазая девица-красавица. Потом мы свадебку сыграли, как я сержантом стал. Она тут?» Я покрутил головой, прикидывая, какая из женщин могла бы быть женой сержанта Светозара. Мой собеседник внезапно побледнел и напрягся. Лоб покрылся морщинами, вены на мощной шее вздулись. «Нет ее тут». Светозар с трудом выдохнул. Плечи его поникли, как мокрые листья после дождя. Но он тут же взял себя в руки и продолжил свой рассказ. «Родила мне жена троих детишек, двух сыновей и одну дочку». Он отвернулся, пряча предательскую слезу. Провел рукой по мокрым глазам и продолжил хриплым голосом. «Враги пришли неожиданно. Застава моя возле моста стояла. Но кочевники незаметно переправились вплавь, да так, что мы их и не заметили. Они подожгли несколько домов в поселке у заставы. А когда наши дозорные на заставе решили, что в поселке случился пожар, по недосмотру, аль от чего другого случился, то бросились на помощь, пожар тушить. У многих наших в поселке семьи были. Мы побежали к поселку, ни о чем не подозревая. Большинство без доспехов и без оружия побежали. Кто в чем был, так и побежал. Ночью же дело было. А я тогда в карауле у ворот дежурил. И тоже без доспехов был. Только меч на поясе был пристегнут. А как, значится, прибежали мы в поселок, то и увидели, что пожар тот враги разожгли. Встретили нас не поселковые жители, а конные враги во всеоружии. Половину стрелами убили, а раненых саблями принялись добивать. Кто это был? Степные кочевники. То знатные стрелки и наездники были, не пастухи какие-то. А самым главным, грозным, злым и беспощадным среди них был воин в богатых доспехах с медно-золотыми ножнами. Я его лицо навсегда запомнил. У него над бровью большая розовая родинка была. Лицо у Святозара помрачнело, он заговорил сквозь зубы. «Меня легко ранили стрелой. Потом шрам этот мне достался, когда я товарища своего в избу хотел втащить. Обидчика моего больше нет. А вот шрам о нем напоминает. Хитрые враги были. Выманили многих наших воинов с заставы. Как же ты пережил ту ночь? Спрятались мы с товарищем в подполье, дождались, пока враги уйдут, а утром нас нашли. Товарищ мой от ран не оправился, а я вот, видишь, перед тобой стою. Выходила меня доченька». Святозар смахнул еще одну слезу и закончил рассказ. «Всю заставу враги вырезали и сожгли. В поселке убили всех, до кого смогли добраться. Сыновья мои, жена моя». Голос его дрогнул, и он замолк. Только Олеся и осталась. Как она спаслась? В лес убежала вместе с другими людьми. Они укрылись там, а как утром поселок догорел, люди вернулись искать своих родичей да остатки своего добра собирать. Святозар махнул рукой. Да только те звери в живых никого не оставляли, а хаты все пожгли. Как потом выяснилось, многие беженцы пострадали от рук этих степных налетчиков, а командовал вражескими диверсиями командир по прозвищу Зверь. На счету этого злодея и его подчиненных были сотни жертв. Он отличался особой хитростью, изворотливостью и чрезмерной жестокостью. «Я скорблю вместе с тобой, друг мой», — сказал я заветную фразу, которая была принята в этих краях. «Хорошо, что ты остался жив. Хорошо вдвойне, что ты уцелел не один. Где теперь твоя дочь?» — поинтересовался я. «Да вот она, моя Олеся. Поварихе Алевтине помогает». Я еще раз посмотрел в сторону чумазой девицы, что суетилась возле костерка. Красивая фигурка, грязные светлые волосы, ничего особенного. А тем временем я заметил, что очередь у котла с кашей почти иссякла.